4. «Не думаю», — заметил Аллейн, когда оба одолели подъем на второй уровень террас, «что мы можем рассчитывать на инкогнито, даже если бы в этом был смысл. Томас наверняка звонил сюда и посвятил семью. Так что лучше представиться и осмотреться, что удастся. Я, собственно, хочу взглянуть на спальню этого несчастного старика». «Боюсь», — угрюмо заметил Фокс, — «они уже давно там все заменили». «Сомневаюсь, что Пол Кентиш умеет управляться с электрическими приборами, а уж Седрик точно нет». «Что это?» — вдруг насторожился Фокс. «Что-что? Слышите? По-моему, ребенок плачет». Они вышли на вторую террасу. По обе стороны ее, между картофельным полем и кромкой леса, росли кустарники и молодые деревья. Слева доносилось прерывистое всхлипывание, очень жалобное. Они переглянулись и остановились. Всхлипывание прекратилось, и наступившую тишину заполнили привычные звуки сельской местности, зимнее щебетание птиц и слабый скрип обнаженных веток. «Может, птица какая?» — неуверенно предположил Фокс. «Точно не птица», — начал было Аллейн и тут же осекся. «Ну вот опять». Это был тонкий, неровный, прерывающийся звук, производивший на редкость удручающее впечатление. Не раздумывая более, Аллейн с Фоксом зашагали по затвердевшей, все еще скованной холодом земле. По мере приближения звуки, не становясь более внятными, приобретали новые оттенки, а когда они оказались совсем рядом с их источником, приобрели иной характер. «Песня вроде какая-то», — прошептал Фокс. Голосок пел о погибшем коте, его теплой шкурке и о том, что встретиться уж больше не суждено. «Прощай, прощай же навсегда, а я буду хороший, да». «Навсегда, навсегда», — повторял голосок, вновь превращаясь в жалобное всхлипывание. Когда они миновали первую полосу низкого кустарника, оно прекратилось, сменившись настороженной тишиной, которую нарушали сдавленные рыдания. Между кустарником и подлеском на свежевырытом холмике земли сидела маленькая девочка в белой шляпке. Рядом валялась детская лопатка. Из холмика торчало несколько цветов герани, в изголовье была неровно воткнута веточка с прикрепленным к ней клочком бумаги. Руки девочки были в земле, и она так сильно прижимала костяшки пальцев к глазам, что на щеках у нее образовались черные борозды. Съежившись, она мрачно смотрела на них. Она сейчас была похожа на животное, распластавшееся по земле и бессильное повиноваться инстинкту бегства. «Привет», — заговорила Лейн. «Неважная работа», и, не придумав ничего более оригинального для знакомства, услышал, как повторяет слова доктора Уизерса. «Какие проблемы?» Девочка дернулась и на мгновение зашлась в плаче. Аллейн опустился рядом с ней на корточке и прочел надпись на клочке бумаги. Она была сделана большими корявыми буквами. «Карабас, RSVP», примечание «Répondez s'il vous plaît», французский, буквально «ответьте, пожалуйста», общепринятая форма для приглашения на разного рода мероприятия, конец примечания. «С любовью от Пенти». «Разве Карабас был твой кот?» — неуверенно спросил Аллейн. Пенти посмотрела на него и медленно покачала головой. «Глупость, я сказал, быстро поправился Аллейн. Это ведь был кот твоего деда, верно?» «Но он любил меня!» — вскрикнула Пенти. «Больше, чем любил Нодди! Больше, чем всех остальных! Я была его другом!» — голос ее взлетел и зазвенел, как свисток маленького паровоза. «И не от меня, не от меня, не от меня!» — надрывалась девочка. «Он заразился стригущим лишаем! Я ненавижу тетю Милли! Хоть бы она умерла! Хоть бы они все умерли! Я убью тетю Милли!» Она заколотила по земле кулачками и, из-под лобья, посмотрев на Фокса, крикнула: «Убирайся отсюда живо! Это мое место!» Фокс поспешно отступил. «Я наслышан, осторожно начал Аллейн, и о Карабасе, и о тебе. Ты ведь рисуешь картинки, правда?» — в последнее время рисовала. «Не хочу я больше рисовать никаких картинок», — отрезала Пенти. «Жаль. А мы было собрались послать тебе из Лондона краски. «Кто мы?» — всхлипнула Пенти. «Трой Олейн, ты же ее знаешь, миссис Олейн, это моя жена». «Если бы я рисовала тетю Милли, — сказала Пенти, — пририсовала бы ей усы, как у поросенка, и она бы стала похожа на Иуду Искариота. Все говорят, что у Карабаса был стригущий лишай, и это от меня он заразился, но это ложь, они все лжецы. Никакого не было у него лишая, и я тут ни при чем, просто у него шерсть полезла». И с бешенством, какому Трой была свидетельницей в театрике, Пенти бросилась лицом на землю и снова заколотила кулаками. Олейн бережно склонился над ней и, поколебавшись немного, поднял на ноги. Секунду-другую она яростно сопротивлялась, но потом, внезапно обессилев, опустила плечи и обмякла у него в руках. «Успокойся, Пенти», — беспомощно пробормотал Олейн. «Вот так, давай-ка лицо вытрем». Он пошарил в карманах, и пальцы его нащупали какой-то твердый предмет. «Смотри-ка», — продолжал Олейн, — «смотри, что у меня тут есть». Он выудил из кармана маленький пакет. «В счастливые семьи играешь?» — Олейн сунул ей в руки колоду карт и неловко принялся вытирать девочке лицо. «Пошли», — бросил он Фоксу. Олейн пронес обессилевшую Пенти один пролет лестницы, но потом она задергалась, пытаясь освободиться. Он опустил ее. «Хочу играть в счастливые семьи», — хрипло проговорила Пенти. «Сейчас!» — она села на корточки и, все еще всхлипывая время от времени, открыла колоду карт с цветными картинками и запачканными в земле пальцами начала делить их на три стопки. «Садитесь, Фокс», — распорядился Олейн. «Будем играть в счастливые семьи». Олейн неловко опустился на лестничную ступеньку. Сдавала Пенти медленно, главным образом потому, что, прежде чем положить карту, внимательно разглядывала, что изображено на лицевой стороне. «Правила знаете?» — спросил Олейн Фокса. «Скорее нет», — признался тот, надевая очки. «Это что-то вроде юкки, примечание, тип карточной игры, конец примечания». «Не совсем, ну да ничего, освоитесь быстро. Задача состоит в том, чтобы подобрать семью. Извольте передать мне миссис Снипс, жену портного». «Ты не сказал «пожалуйста», поэтому теперь моя очередь. Дайте мне, пожалуйста, мистера Снипса портного и еще мистера Снипса и миссис Снипс». «Вот черт, прошу», — Олейн передал девочке карты, на каждой из которых был персонаж, выглядевший так, словно он сошел со страниц «Панча». Примечание. Юмористический журнал, основан в 1841 году, конец примечания. Пенти положила карты на ступеньки и села на них. «А теперь», — Пенти настороженно посмотрела на Фокса, — «дай мне...» «А что, моей очереди не будет?» — перебил ее Фокс. «До тех пор, пока она не ошибется, нет», — пояснила Лейн. «Скоро научитесь». «Дай мне», — продолжала Пенти, — «мастера Грита, сына бакалейщика». «Разве она не должна сказать «пожалуйста»?» «Пожалуйста», — завопила Пенти. «Я ей сказала «пожалуйста», «пожалуйста», — Фокс протянул ей карту. «И миссис Грит», — продолжала Пенти. «Вот черт, откуда она все знает», — пробурчал Фокс. «Знает, потому что смотрит», — сказала Лейн. «А ты», — поворачиваясь к Олейну, хрипло засмеялась Пенти, — «дай мне мистера Булла, мясника, пожалуйста». «Его нет дома», — победоносно заявила Лейн. «Вот, Фокс, теперь моя очередь». «Для меня это слишком сложная игра», — мрачно признался Фокс. «Мастер Бун», — вдруг вскинулась Пенти, — «в точности похож на моего дядю Томаса». Олейн представил себе карикатурные лица на картах в виде членов семьи Анкредов, как их изобразила в своем блокноте Трой. «Пожалуй», — согласился он. «И теперь я знаю, что он у тебя. Дай мне, пожалуйста, мастера Анкреда, сына актера». Эта неожиданная просьба вызвала у Пенти приступ неуемного веселья, и она с диким хохотом принялась заказывать карты с именами своих ближайших родственников, сбивая таким образом всю игру. «Ладно», — выговорил, наконец, Олейн, голосом, который ему самому показался глупо самодовольным. «Славно поиграли, а теперь, может, проводишь нас к счастливой семье», — договорил Фокс деревянным тоном. «Вот именно», — подтвердил Олейн. «Зачем?» — требовательно спросила Пенти. «Так мы приехали сюда специально, чтобы с ними повидаться?» Пенти пристально посмотрела на него. На испачканном лице появилось почти незаметно странное выражение. Наполовину обыкновенное выражение ребенка, собирающегося раскрыть какой-то секрет, а наполовину что-то не столь явное и тревожное. «Слушай», — заявила Пенти, — «я хочу тебе кое-что сказать». «Не ему, тебе». Она отвела Алейна в сторону и, бросив на него взгляд искоса, повлекла дальше вниз по ступенькам, пока ей не удалось закинуть ему руку за шею. Ощущая с неловкостью, как она дышит ему прямо в ухо, Алейн ждал продолжения. «Ну?» — раздался шепот, едва слышный, но при этом совершенно отчетливый. «У нас в семье есть убийца». Алейн отпрянул в сторону и посмотрел на девочку. Она напряженно улыбалась.